Девушка взяла у Кэнси чемодан, а у Вана ключ, мотнула головой, отбрасывая упавшие на глаза волосы, и спросила, который подъезд. — Прямо, — сказал Ван. — Вон тот, под освещенным окном, пятый этаж. Может быть, вы хотите есть чаю? — Нет, не хочу, — сказала девушка, снова тряхнула головой и, цокая каблуками по асфальту, пошла прямо на Андрея. Он отступил, пропуская ее. Когда она проходила, он ощутил крепкий запах духов и еще какой-то парфюмерии, и он все смотрел ей вслед, пока она шла по желтому освещенному кругу. Юбка у нее была совсем короткая, чуть длиннее свитера, а ноги были голые, белые, и Андрею показалось, что они светятся, когда она вышла из подарки в темноту двора, и в этой темноте был виден только ее белый свитер и белые мелькающие ноги. Потом заныло, завизжало и грохнула дверь, и тогда Андрей снова машинально достал сигареты и закурил, представляя, как эти нежные белые ноги ступают по лестнице, ступенька за ступенькой, гладкие икры, ямочки под коленями, обалдеть можно. Как она поднимается выше и выше, этаж за этажом, и останавливается перед дверью 18-й квартиры, как раз напротив 16-й квартиры. Черт, надо хоть белье постельное переменить, 3 недели уже не менял. Наволочка серая сделалась, как портянка. А какое у нее лицо? Надо же, совсем не помню, какое у нее лицо, только ноги и запомнил. Он вдруг осознал, что молчат все — даже женатый Ван, и в ту же секунду заговорил Кэнси. «У меня есть двоюродный дядя, полковник Маки, бывший полковник бывшей императорской армии. Сначала он был адъютантом господина Асимы и 2 года просидел в Берлине. Потом его назначили исполняющим обязанности нашего военного атташе в Чехословакии, и он присутствовал при вступлении немцев в Прагу». Ван кивнул Андрею, они рывком подняли бак и благополучно переправили его в кузов. «Потом, — продолжал Кэнси, неторопливо закуривая сигаретку, — он немного повоевал в Китае, по-моему, где-то на юге, на кантонском направлении. Потом он командовал дивизией, высадившейся на Филиппинах, и был одним из организаторов знаменитого марша смерти 5000 американских военнопленных, извините меня, Дональд. Потом его направили в Маньчжурию и назначили начальником Сахалянского укрепрайона, где он, между прочим, в целях сохранения секретности загнал в шахту и взорвал 8000 китайских рабочих. Извини меня, Ван. Потом он попал к русским в плен, и они вместо того, чтобы повесить его или, что то же самое, передать его Китаю, всего-навсего упрятали его на 10 лет в концлагерь». Пока Кэнси все это рассказывал, Андрей успел слазить в кузов, помог там Дональду расставить баки, поднял и закрепил борт грузовика, снова спрыгнул на землю, угостил Дональда сигаретой, и теперь они втроем стояли перед Кэнси и слушали его. Дональд Купер, длинный, сутулый, в выцветшем комбинезоне, длинное лицо со складками возле рта, острый подбородок, поросший редкой седой щетиной, Иван... Широкий, приземистый, почти без шеи, в стареньком, аккуратно заштопанном ватнике, широкое бурое лицо, курносый носик, благожелательная улыбка, темные глаза в щелках припухших век. И Андрея вдруг пронизала острая радость при мысли, что все эти люди из разных стран и даже из разных времен собрались здесь вместе и делают одно очень нужное дело, каждый на своем посту. «Теперь он уже старый человек», — закончил Кэнси, — «и он утверждает, что самые лучшие женщины, каких он когда-либо знал, — это русские женщины, эмигрантки в Харбине».